Глава первая. Мифы. Битва стихий. Следствие ведут мифологи. Наука почти не располагает литературными свидетельствами о пантеоне восточных славян, если не считать скудных упоминаний византийских, арабских и некоторых других историков. Поэтому малейшее упоминание о нем – на вес золота. Чтобы найти крупицы информации о славянском пантеоне, ученым приходится изучать множество хроник, летописей, апокрифов и других источников, нередко весьма странных, если не сказать сомнительных. Иногда сокровища обнаруживаются в трудах, казалось бы, не имеющих отношения к Древней Руси. Что-то приходится экстраполировать на Русь, изучая труды, посвященные нашим соседям, поклонявшимся схожим с нашими богам, прибалтам и южным славянам. Большой вред изучению восточнославянского наследства нанесла так называемая кабинетная мифология, процветавшая в XVIII-XIX веках, когда энтузиасты-фольклористы додумывали мифы, создавая новых богов, прекрасно ложившихся, как им казалось, на картину мира наших предков. Советский и российский фольклорист и филолог Людмила Виноградова возмущалась. Движимые стремлением описать славянскую мифологию по аналогии с детально разработанной античной, авторы первых трудов по славянскому язычеству создавали длинные списки так называемых божеств, названия которых добывались порой весьма сомнительными способами. Так возникли многочисленные лели, леды, любмелы, дзевои, поляндры, зимцерлы и прочие искусственно созданные персонажи, включенность которых в архаические верования славян не подтверждается ни надежными письменными источниками, ни данными устной народной культуры. С двумя примерами того, с чем приходится работать мифологам, мы сейчас познакомимся. Начнем с так называемой «Велесовой книги», якобы дошедшей до нас из глубокой старины. Этот артефакт часто называют «дощки Изенбека» или «дощечки Изенбека». Свое название «Велесова книга» он приобрел впоследствии по одной из страниц, начинавшейся с упоминания имени этого бога. История нахождения книги может служить основой для авантюрного романа. «Дощки» были найдены в 1919 году белым офицером Федором Изенбеком в разоренной усадьбе села Великий Бурлук и представляли собой покрытые письменами деревяшки, пропитанные маслом. После поражения белогвардейцев Изенбек перебрался в Европу из России, охваченный огнем гражданской войны, и в 1925 году познакомился в Брюсселе с инженером-химиком и писателем Юрием Миролюбовым, увлекавшимся фольклором. Дальше следует почти детективная история. Изенбек якобы показал дощечки Миролюбову, но, по словам последнего, не давал сделать с них качественные фотографии вплоть до своей смерти в 1941 году. Дочки канули в лету вместе с ним. Правда, Миролюбову удалось переписать часть книги и даже сделать фото одной странички, текст на которой начинается с упоминания Велеса. После публикации выдержек из книги в журнале «Жар птица» Сан-Франциско, в конце 50-х годов вокруг находки возник ажиотаж. Но затем специалисты выявили ряд огрехов, не позволявших считать ее достоверным источником. На сегодняшний день большинство ученых, среди которых Залезняк, Рыбаков, Творогов и многие другие, признали Велесову книгу фальшивкой, сделанной либо самим Миролюбовым, желавшим создать себе имя, либо неким Сулакадзевым, которому принадлежит огромное количество подделок исторических документов типа «Гимна Баяна». Начинается Велесова книга с «Гимна богам», в котором они перечисляются в порядке убывания важности. Главными среди них почитаются старший сын Демиурга Рода и владыка Прави Сварог, громовержец Перун и бог Белого Света, защитник Яви от Нави Свентавит. Причем в этом достаточно длинном перечне западнославянские боги, культ которых процветал на побережье Балтийского моря, Свентавит, соседствуют с восточнославянскими, например, с Трибогом. Тут же пристроились возможные восточные подселенцы Хорс с Семарглом, слившиеся с Дождьбогом и Переплутом. А в дальнейшем еще и индуистский Индра выскакивает как чертик из табакерки. Закончив с богами, рассказчик переходит к истории славян, которая, по его словам, начинается с некого Богумира, у которого было три дочери и два сына, ставших родоначальниками славянских племен. Жили они в Семиречье, где-то между озерами Балхаш, Сосыколь, Алаколь и Джунгарским Алатау. Спасаясь от гунов, эти люди однажды пустились в многолетнее странствие, закончившееся появлением их потомков в Киеве. Рассказ о мытарствах наших пращуров воистину удивителен. Невозможно не улыбнуться, читая такие образчики божественных откровений, как рассказ о пророчестве Сварога Арею о будущем его потомков. Там он предрекает им великие победы над разными родами, умеющими извлекать силу из камня и делать повозки без коней. Если извлечение силы из камня еще можно отождествить с добычей угля или получением атомной энергии, то интересно, какие производящие автомобили роды Сварог имел в виду? Мерседес? Фиат? Астон Мартин? Или Дженерал Моторс? Если Велесова книга среди специалистов считается подделкой, то в подлинности многотомного труда «Деяния данов» «Gesta Danorum» «Саксона Грамматика» никто не сомневается. Как следует из названия, он посвящен истории и мифологии Дании. До наших дней дошел не полностью, но все же дает возможность создать цельное впечатление. Казалось бы, какое нам дело до скандинавских мифов? Но не будем торопиться. В 14-м томе «Грамматик», повествуя о военных походах датских королей Фродо, Фродто, первого и Фродо III на восток, рассказывает о славянских богах средневековой Прибалтики. В разных переводах и исследованиях они фигурируют так же, как Фроди или Фроту. Разумеется, боги полабских славян не тождественны их восточнославянским собратьям. Но, чтобы природа русских мифов стала понятней, есть смысл задержаться на деянии данов. Нам мало что известно о жизни датского хрониста Саксона Грамматика. Годы жизни около 1150-го, около 1220-го, изложившего в своих книгах древние скандинавские саги. Вроде бы родился он на самом большом в Балтийском море острове Зеландия, в знатной семье потомственных военных, и получил хорошее образование. В молодости послужил в боевой дружине, а затем стал секретарем известного церковного деятеля тех времен, лунского епископа Апсалона. Благодаря занимаемой должности Грамматик имел возможность путешествовать и работать в библиотеках, результатом чего стал многотомный труд «Деяния данов». В «Деяниях» приводится легенда о принце Амледе, ставшем прототипом принца Гамлета в трагедии Шекспира. Правда, у хрониста судьба принца сложилась чуть менее трагично. Он не только избежал казни в Англии, чего требовал в секретном письме его отчим, но и обручился с английской принцессой, после чего вернулся в Данию, успев на собственные поминки. Там он напоил до беспамятства всех присутствовавших, после чего сжег королевский дворец, не дав никому спастись, включая ненавистного отчима. Отомстив за отца, Амлет вернулся в Англию, женился и погиб позже в битве с датским королем, посчитавшим, что лучший в Дании боец стал слишком независимым от датской короны. Упоминание о русах впервые появляется у грамматика в рассказе о походах Фрода I на земли современной Прибалтики, где он напал сначала на землю Кушей, а затем на рутенов, потопив флот противника весьма затейливым способом. Забил в днища их кораблей множество гвоздей, которые затем вытащили в нужный момент. Вода хлынула внутрь, и флот рутенов затонул. Чем занимались бравые рутенские мореходы, что не слышали стук молотков по корпусам их плавсредств, и откуда у Фрода оказалось в армии множество ныряльщиков, грамматик не поясняет. Вернувшись с победой домой, Фродо послал своих людей на Русь за сбором дани. Русам это не понравилось, и они перебили послов. Горя праведным гневом, конунг с войском явился на Русь и осадил город Роталу, защитой которого была бурная река. Тогда Фродо снова выказал свою изобретательность и прокопал множество отводных каналов, раздробив быструю и глубокую реку на небольшие ручейки, которые можно было перейти вброд. Оказавшись беззащитным, город пал под натиском врага и был разорен викингами. Периодические контакты данов с рутенами происходили и позже. Но нам в данном тексте интересны не взаимоотношения датчан с прибалтийскими славянами, а упоминание об острове Рюген и его столице Арконе. Захватив остров, датчане попытались насадить там свою веру, но язычники, как только датчане покинули остров, тут же вернулись к своим идолам. Викинги же оказались настолько легковерными, что, поверив в искренность арконцев, не стали уничтожать огромную статую идола, которой они поклонялись. Городской храм, окруженный деревянными скульптурами, находился на центральной площади и представлял собой деревянную постройку, разрисованную снаружи. От непогоды ее защищала красная крыша. В храм вела единственная дверь. Внутри него стояли 4 столба, перекрытые балками, на которых висели занавеси. В центре помещения возвышалась огромная статуя идола Свантовита, с 4 мужскими бородатыми головами, смотревшими в разные стороны. В правой руке идол держал украшенный металлом рог, а в левой, отведенный в сторону, лук. Ежегодно жрец наливал в рог медовый напиток, а через год по уровню оставшейся медовухи делал предсказания. Идол был одет в сборную деревянную тунику, доходившую до колен статуи. Тут же находились изображения уздечки и седла, а также висел огромный меч в ножнах с прекрасной серебряной гравировкой. Раз в год после сбора урожая перед входом в храм устраивался торжественный пир. Перед этим жрец делал в храме генеральную уборку, стараясь не дышать, чтобы не оскорбить божество духом простых людей. Когда надо было вздохнуть, он спешил к двери и, выдохнув, набирал в легкие новую порцию воздуха. Перед началом пира жрец выносил рог, и собравшаяся толпа в нетерпении ждала его отчет. Много ли осталось медовухи? Если да, то год обещал быть урожайным, и еду можно было не экономить. Если мало, то следовало затянуть пояса и расходовать собранное продовольствие экономно. Затем старая медовуха в качестве подношения выливалась к подножию статуи. Жрец, тщательно вымыв рог, желал согражданам мира и богатства, после чего пил из рога медовуху и, налив в него снова медовый напиток, возвращал божественный атрибут на место. Предсказанию грядущего благосостояния посвящалось и гадание на огромном пироге. Затем жрец напоминал о необходимости тщательного соблюдения ритуалов, обещая за это народу благосостояние и победу в битвах. После чего начинался роскошный пир, сопровождавшийся подношениями Богу. Неотъемлемой частью храма был священный белый конь, на котором имел право ездить только жрец. Любая попытка достать волос из его гривы или хвоста расценивалась как святотатство. Считалось, что на этом коне свинтовит ездит по ночам на битвы с врагами. В зависимости от поведения благородного животного начинались или откладывались войны. После выполнения определенных ритуалов на земле раскладывались три копья, и все, затаив дыхание, следили, как через них трижды перешагивает божественный конь. Если сначала правыми ногами – благоприятное предзнаменование. Если левыми – или переступил только одной правой – лучше отсидеться дома. Для принятия решения о набеге все три прохода коня должны были быть правильными. Культ арконского свинтовита был так значителен, что ему делали подношения не только рюгенцы, но и правители соседних королевств, даже исповедовавшие другую веру. Но боги не спасли Рюген. Он был захвачен врагами под предводительством короля Вальдемана, который первым делом приказал свергнуть статую и отобрать принадлежавшие жречеству земли. Собравшиеся вокруг храма жители, затаив дыхание, следили за кощунством, ожидая, что свинтовит покарает чужаков за святотатство. Чтобы вытащить статую из города, попытались привлечь местных жителей, но те категорически отказались, и идола пришлось волочить чужакам. В конце концов, статуя и храм были сожжены, и на их месте построили христианскую базилику. Грамматик описывает не только ликвидацию храма в Арконе, но и разорение трех храмов, находившихся в Каренте, возможно, в современном Гарце, окруженный озерами и болотами. В одном из них стояла дубовая статуя самого могущественного из тамошних богов, бородатого Ругевита, на голове которого увенчанной короной было изображено семь лиц. Семь мечей в ножнах висели у него на боку, а восьмой он сжимал в правой руке. Подобно римскому Марсу, его почитали как бога войны, могучего, сурового, беспощадного. В соседнем храме стояла пятиголовая статуя Паривита. Четыре головы на обычном для них месте, а пятая — на груди. Левой рукой идол касался лба, а правой — подбородка. Конечно, свинтовит, рюгевит, паривит, а также паринут и другие боги, чьи культы были распространены среди палапских славян, хоть и славянские боги, но все же отличаются от тех, которым поклонялись на территории Руси. Тем не менее, описание их функций, вида идолов и храмов представляет интерес, поскольку можно предположить, что на Руси поклонение богам со сходными обязанностями могло происходить по тем же правилам и ритуалам. Сами же полабские славяне жили на территории от Эльбы до Одера и от Рудных гор до Балтийского моря и были христианизированы захватившими их саксонцами и датчанами. В 1168 году Аркона пала под натиском войска датского короля Вальдемара I Великого. Говорят, что он по матери был потомком Владимира Мономаха. История – большая шутница. Свентовит, он же Световит, Свантовит и так далее. Бог войны и победы у части западных славян, слава и влияние которого намного превышали авторитет остальных богов вместе взятых. Его часто рассматривают как палапский вариант Перуна, в святилище которого постоянно горели четыре костра, ориентированных, как и четыре головы Свентовита, по сторонам света. Специалисты не исключают, что имя этого божества могло быть табуированным, а Свентовит – всего лишь формой обращения к нему. Конкурировавший за популярность со Свентовитом Рюгевит, Руевит, Ругевит тоже, возможно, имел отношение к войне. Его сравнивают с Перуном и индийским Индрой, в круг обязанностей которого входил военный аспект, а также продолжение рода. Функции парочки Паривит и Паринут неизвестны. Есть предположение, что они божественные близнецы, сопровождавшие Рюгевита и дополнявшие его таланты своими способностями. Первый из них – положительный властитель силы. Второй – отрицательный властелин, нуждающийся в поддержке. О них практически нет никаких сведений, но в интернете сейчас можно найти множество развернутых толкований их функций и возможностей. Мифотворчество продолжается. Описания богов палапских славян, данные саксонным грамматикам, практически совпадают с таковыми у немецкого священника и миссионера Гельмольда из Бассау, жившего в XII веке в его сочинении «Славянская хроника». Хроника охватывает период с 800 по 1170 год. Время немецкого продвижения за Эльбу. Начав с описания славянского мира, Гельмольд указывает, что на самом его востоке живут русы, которые уже давно приняли христианскую веру по греческому канону. Даны называют их земли Острогардом и Хунигардом, от слова гунны. Почему-то на Западе некоторые ученые-мужи были в то время уверены, что эти кочевники раньше жили на русских землях. Далее Гельмольд рассказывает о крещении уже известных нам жителей Рюгена и об их возврате к язычеству. Мол, оказались они неблагодарными, выгнали монахов вместе с христианами со своего острова и вернулись к вере предков, поклоняясь идолу Свентовита, жреца которого почитают не меньше, чем короля. Помимо Свентовита, Гельмольд в главе «Обычаи славян» перечисляет еще несколько богов разных племен. Бога Альденбургской земли Прове, богиню палабов Живу и бога земли Бодричей Радегаста. В особые, указанные жрецом, дни у храмов собирались множество людей, приводивших жертвенных животных, волов и овец, а также людей-христиан, кровь которых, по словам хрониста, была особенно приятна богам. Свентовит человечный тоже не брезговал. Правда ли это? Сказать трудно. С одной стороны, известно, что человеческие жертвоприношения практиковались у славян. С другой, Гельмольд был христианским священником и миссионером, и искушение очернить языческую религию могло пересилить стремление к правдивому изложению фактов. Исследователи славянского язычества полагают, что Прове – видоизмененное имя бога грозы Перуна, поскольку он тоже связан с дубами или является богом плодородия, что менее вероятно. Богиня живо олицетворяла жизненную силу и противопоставлялась смерти. С богом земли Радегастом ситуация вообще запутанная. То ли он действительно бог земли, то ли его имя пошло от названия города Радегащ. Приведенные источники показывают, насколько сложен путь мифологов, в задачу которых входит умение отделить зерна от плевел, определить достоверность полученного документа, суметь правильно трактовать полученную информацию и, обуздав желание поделиться со всеми своим открытием, не позволить себе дофантазировать недостающие фрагменты. Божественные досье. Проникнувшись сложностью поставленных перед мифологами задач, давайте познакомимся поближе с героями славянских мифов и поделим их на героев и их врагов. Начнем, так сказать, с официальной версии, утвержденной самим князем Владимиром Красносолнышко всего за 8 лет до принятия христианства. Ранее она уже упоминалась. Заняв престол, Владимир попытался упорядочить пестрый сон божеств, которому поклонялись его подданные. Какие-то из них, то есть богов, дублировали функции друг друга. Какие-то отвечали за совершенно разные вещи, хотя и носили одно имя. Отдельной головной болью был Новгород. У северян сложилась своя культура, во многом отличная от киевской, и следовало их как-то примирить, а сделать это было чрезвычайно сложно. Вся жизнь Новгорода была связана с водой и лесами, а сами новгородцы, благодаря оживленной торговле через Балтику, были тесно связаны с Европой. Для Киева же, находившегося в лесостепной зоне, были ближе и понятнее скифы и сарматы, чем более северные соседи. Отсюда явно вытекали различия в культах. Несмотря на более или менее общий коллектив славянских богов. Кроме того, нельзя было сбрасывать со счетов Византию, всеми силами пытавшуюся христианизировать северных соседей и взять их под свое покровительство. Идти под власть пусть и богатого, но чужака никому не хотелось. Ни жрецам, понимающим, что их власти наступит конец, не единоличному правителю князю Владимиру, которого со временем назовут и святым, и красным солнышком. Наглядная иллюстрация того, что на Руси надолго установится двоеверие, отголоски которого благополучно пережили 1000 лет, и в виде суеверий, песен, сказок, былин, загадок и народного календаря еще и нас переживут. Обдумав все про и контра, потомок вещего князя Олега, объединившего Киевское и Новгородское княжество в единое государство Русь, воздвиг, по утверждению повести временных лет, на холме неподалеку от княжеских палат за теремным двором идолы 6 богов – Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши. Набор, на первый взгляд, весьма спорный в свете изложенных ранее причин. Повесть временных лет, она же Нестерова летопись, написанная в 1110-х годах, считается одной из древнейших сохранившихся в полном виде и главным источником информации по истории Киевской Руси. Оригинал, правда, не сохранился, и мы с ней знакомы только по спискам 14-16 веков. Автор начинает историю русской земли, как и положено, от Адама. Историческая же ее часть открывается 852 годом, когда русичи совершили первый поход на Константинополь, а заканчивается правлением князя Владимира и крещением Руси. Одно из названий, под которыми мы знаем летопись, происходит от имени ее автора, монаха Киево-Печерского монастыря Нестора. Всего существует 5 ее списков. 3 относятся к Владимиро-Суздальской рукописной традиции, 2 – к южно-русской ветви. Накладка произошла с Велесом. В составе Владимирова пантеона, идолов, установленных князем рядом со своим теремом, он почему-то не упоминается. Правда, в житии Владимира есть информация о том, что, приняв христианство, князь повелел скинуть идол Велеса в реку Почайну. Возможно, этот идол стоял где-то на берегу Почайны, что логично. Одна из обязанностей Велеса – покровительство торговым операциям, а на берегу Почайны могло быть место для торговли. И все равно это странно. Идол, почитавшегося многими божества, стоит где-то в стороне, а в официальном пантеоне занимают почетное место боги, которые, возможно, вообще были заимствованными – Семаргл и Хорс. Но странным пантеон Владимира был только на первый взгляд. В Византии князь показал, что на Руси есть своя, пусть и специфическая, религиозная традиция, и русичи не очень-то нуждаются в греческом боге. Киевлянам продемонстрировал, что киевскому князю покровительствует сам верховный бог Перун, защитник русского воинства. Правда, через 8 лет, летом 988 года, князь Владимир крестил таки Русь, где-то относительно добровольно, как в Киеве, а где-то огнем и мечом, как в сопротивлявшемся до последнего Новгороде. Исходя из Владимирова пантеона, исследователи условно делят славянских богов на старших и младших. К первым принадлежат Сварог, Стрибог, Макаш, Дождьбог, Перун, Велес, Огонь Сварожич. Впрочем, существуют и другие варианты списков. Ко вторым в основном разные духи природы, впоследствии превратившиеся в героев сказок и божества, редко упоминаемые в источниках. В 1848 году в реке Збруч, западная Украина, был найден 4-гранный известняковый столб, оказавшийся идолом высотой чуть больше 2,5 метров. В верхней его части на каждой стороне были изображены человеческие образы. В центре шла цепочка, хоровод, из фигурок поменьше. А внизу плиту держали коленопреклоненные мужские фигуры. Кстати, существует мнение, что идол – такая же подделка, как и Велесова книга. Якобы это дело рук некого Тимона Заборовского, усадьба которого находилась по соседству. В пользу версии с подделкой говорит отсутствие поблизости других артефактов X века, да и качество его исполнения выше многих других образцов того времени. Но, с другой стороны, зачем поэту понадобилось топить свое изделие в реке? Ради сенсации примерно такой же, какую пытаются сделать из Велесовой книги? Или это действительно памятник искусства и культуры Древней Руси, оказавшейся в реке в ходе борьбы христианства с язычеством. Рассмотрим некоторых старших богов подробнее. Сварог. Предположительно, бог-кузнец и создатель магических артефактов, выковавший и закинувший на небо солнечный диск, а также создавший молнии для Перуна и плуг, который подарил людям и которым научил их пользоваться. По роду работы сварог связан с огнем, оттого в его имени есть корень «вар» — «жар», однокоренной современному слову «сварка». Некоторые историки считают, что миф о свароге родился из легенды о греческом боге-кузнеце Гефесте. Отсюда клещи и кузнечная тема. Но это сомнительно. В хронике византийца Иоанна Малалы сварог отождествляется с неким Феостом, правившим в Египте, в годы царствования которого с неба упали клещи. Этот самый Феост приказал каждой женщине иметь одного мужчину. И наоборот. А ежели кто нарушит закон и станет прелюбодействовать, тех кидать в печь. Это единственная ассоциация со сварогом. Отсылка к хронике Иоанна Малалы встречается, в частности, в некоторых поздних списках «Повести временных лет». Сварог считался богом неба и небесного огня. Удивительно только, что при такой важности ему почему-то не нашлось места в Киевском капище. Может быть, он вообще не почитался как персонифицированное божество. Может быть, его воспринимали только как безликую стихию, своего рода дух огня. Высказывались также предположения, что он является лишь одним из обличий Перуна. Тоже возможно, ведь молния и огонь могли быть в глазах древних славян близкими родственниками. Именно к Перуну, главе Владимирова пантеона, мы сейчас и обратимся. Перун – бог грозы, молнии, дождевых облаков и покровитель воинов. Мчась на коне или в повозке, он мечет молнии в противников, сражаясь не на жизнь, а на смерть. При помощи молний он может также наказать людей и богов за неверное поведение. Громовники во многих религиях были главными богами, и Перун не исключение. Среди его коллег – греческий Зевс, римский Юпитер, литовский Перкунос и многие другие божества от индийского Индры до скандинавского Тора. Есть предположение, что он попал на Русь благодаря варягам, как покровителю Рюрика. В Киевском святилище его кумир был сделан из огромного дуба с золотыми усами и серебряными волосами. Первые упоминания о боге, творце молний, склавинов и антов, встречаются еще у византийца Прокопия Кесарийского, 6 век, в его «Истории войн». А на Руси о нем впервые упоминается в «Повести временных лет». Именно оттуда мы узнаем, что русские князья клялись именами Перуна и Велеса. Причем идол громовержца, по мнению некоторых исследователей, стоял на Киевском холме еще при князе Игоре, задолго до установления там пантеона князя Владимира. Когда происходило крещение киевлян, Владимир повелел уничтожить им же самим созданное капище за теремным двором. Что было с кумирами остальных богов, неизвестно. Но идол Перуна, как верховного языческого бога, подвергся особому поруганию. По приказу князя его били палками, привязали к хвосту лошади, сволокли вниз холма и скинули в реку. Народ бежал по берегу, призывая Перуна выплыть на сушу, а слуги Владимира следили, чтобы он этого не делал. Перун презрел и тех, и других, и уплыл к порогам. С тех далеких времен на Руси осталось множество топонимов, связанных с именем Перуна, что, несомненно, говорит о его популярности. Его деревом считался дуб, тотемным зверем – тур. Также с ним связывали орла и сокола. С принятием христианства мифологические функции Перуна частично взял на себя Илья Пророк и Георгий Победоносец. Антиподом Перуна был бог богатства и покровитель скота Велес, или Волос. Это один из старейших богов, возможно, даже более старый, чем Перун, с которым у него были сложные отношения. Склонный к оборотничеству, бродил Велес по земле, одетый в лохматую шубу. Он отвечал за плодородие, скотоводство, торговые операции, покровительствовал лесным зверям. Причину противостояния Перуна и Велеса некоторые исследователи видят в возможном похищении Велесом какого-то имущества громовержца. Сюжет довольно распространенный в мировых мифах. В преданиях Велес ассоциируется со змеем, обвившимся вокруг корней мирового древа, или просто со змеем. Этот образ потом прочно войдет в былины и сказки. Во время крещения Киева идол скотьего бога, так же, как и идол Перуна, сбросили в реку. Так что кончина враждебных друг другу кумиров была одинаковой. Капища Велеса были во многих городах, в основном на севере Руси. Ярославль, Новгород. С его именем связывалось созвездие Плеяд, называвшееся в старину волосынями. Тотемным зверем Велеса был медведь, единственный, кто мог противостоять в борьбе быку или туру. Примечательно, что Велес со временем также стал ассоциироваться с хозяином леса лешим, духом из потустороннего мира. С принятием христианства Велес, вслед за Мокошью и Перуном, совершил головокружительный кульбит. Часть его функций перешла к официальным христианским святым, покровителю скота, святому Власию и к Николаю Чудотворцу. Некоторые исследователи, например, Нидерле, Погодин, полагали, что Велес и Волос на самом деле разные божества и соединились только из-за похожести имен. Волос – скотий бог, а Велес – покровитель сказителей и поэтов. Ведь не зря же, например, в слове о полку Игореве сказитель Баян именуется Велесовым внуком. Велес, Перун и Мокош, возможно, самые древние и могучие боги, отвечавшие за три основополагающие стороны жизни человека – богатство, защиту и продолжение рода соответственно. Поговорим подробнее о женском божестве. В былинах Мокош, Макош, ассоциировали с матерью сырой землей, то есть она являлась матерью всех живых существ, богиней земли, вод и, следовательно, плодородия. Круг обязанностей Мокоши был чрезвычайно широк. На ней, можно сказать, держался крестьянский дом, потому что в ее ведении находились любовь, рождение и судьба, а также женское домашнее хозяйство, особенно прядение и ткачество. Кроме того, она отвечала за овцеводство. Это был один из источников сырья для прядения. Мокош была тесно связана с луной, и ее временем считалась ночь. О значении этой богини для восточных славян говорит тот факт, что она – единственное женское божество в пантеоне Владимира. А ее изображения, на которых она часто представлена с раскинутыми руками, как бы обнимающей всех, кто находится рядом, стали популярным мотивом вышивки на полотенцах, рушниках, одежде. С принятием христианства культ Мокоши слился с образом Параскевы Пятницы. И ее днем стал, соответственно, этот день недели. В некоторых районах севера образ Мокоши, возможно, понемногу трансформировался в кикимору. Еще одним богом, вошедшим во Владимирский пантеон, был загадочный Хорс, возможно, заимствованный на Востоке. Считается, что он олицетворял солнечный диск или, что тоже возможно, был просто одним из обличий Дождь-бога. Как вариант, Дождь-бог – бог живительного тепла и света, а Хорс – олицетворение солнечного диска как дневного светила. По третьей версии, Хорс числился восточнославянским богом Луны. В слове о полку Игореве говорится о том, что князь-оборотень Всеслав за одну ночь добежал от Киева до тьму Таракани, пересекши путь Хорса. То есть он домчался до конечного пункта, пока солнце еще не взошло и не успела скрыться луна, что вероятнее. Эта версия, конечно, логичнее, ведь, казалось бы, зачем Владимиру включать в пантеон сразу несколько солярных богов? В общем, ясности пока нет, но понятно, что Хорс был важным божеством, поскольку очень часто упоминался в разных древних источниках. Бог солнца, солнечного света и плодородия Дождь-бог или Дождь-бог был не менее любим язычниками, чем Николай Угодник, христианами. Даже его имя переводится на современный русский как «дающий благосостояние» или «бог, одаривающий людей земными благами». В хронике Иоанна Малалы говорится, что он сын Сварога и могучий муж со стрелами, солнечными лучами. Стрибог, возможный брат Дождь-бога и Перуна, традиционно считается богом воздуха и ветров. Во всяком случае, автор слова о полку Игореве называет ветры стрибожьими внуками и жалуется, что они веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы. Историк Кореев даже считал, что в стрибоге олицетворяется враждебная сила грозы и отождествлял его с соловьем-разбойником, который символизирует демона бурной грозовой тучи. Недаром мы до сих пор просим окружающих не свистеть, чтобы не накликать неприятностей на свою голову. Однако в русских сказках герои часто обращались к ветрам, прося о помощи. Ветры помогают громовнику в его битве с демонами грозы. Ученые до сих пор не определились, кто такой Стрибог, близок он к Дождь-богу или является его антагонистом. В перечне богов, поставленных на Киевском холме, числится Семаргл, Семаргл. Еще один, помимо Хорса, пришелец, доставшийся жителям Руси, скорее всего, в наследство от сарматов. Семаргл плохо прижился на русских землях, редко упоминался в мифах, и уже в XIV веке о нем никто не помнил. Возможно, в этом виноват его звероподобный вид, поскольку остальные высшие боги имели на Руси вполне человеческий образ. Да и вообще непонятно, за какие заслуги третьестепенный божок оказался в числе избранных. Но есть и другие мнения. В слове некоего христолюбца и ревнителя по правой вере памятник русской церковной литературы, предположительно до монгольского периода. Автор достоверно неизвестен. Это имя разбито на две части. Двоеверно живущие веруют в Перуна и Хорса, и в Мокош, и в Сима, и в Ргла. То есть, возможно, Семаргл — это вообще не одно божество, а два. А может быть, Семаргл не имя, а общее обозначение каких-то сверхъестественных существ? Версий много, и идентификация этого бога – прекрасный образчик того, каким трудным и извилистым бывает поиск истины. Спросить-то уже не у кого. Еще один интересный персонаж – Сварожич, предположительно сын Сварога. Автор «Слова некоего христолюбца» в своей работе жаловался, что жители Древней Руси молятся под Авином огню, называя его Сварожичем. Есть версия, что это имя – уменьшительно-ласкательная форма от Сварога, и если тот – небесный огонь, то Сварожич – огонек, то есть костер, находящийся под человеческим контролем и не несущий угрозы. Тогда получается, что Сварог и Сварожич – это одно и то же лицо, как Василий и Вася. А мы тут головы ломаем и, нарушая принцип бритвы Оккама, плодим сущности сверхнеобходимого. В литературе можно встретить имя красавицы Лады, которая в славянском пантеоне якобы являлась богиней весны, любви, брака и весенних земледельческих работ. Но с ней, как и с Семарглом, мы вступаем на зыбкую почву предположений. Есть версия, что авторы некоторых исследований слегка увлеклись и приписали божественные функции ничего не значащим восклицаниям из песен типа «Люли-люли, лада-лада». В Густинской летописи, конец 16-го, начало 17 века, Ладон вообще без мужского пола. А в синопсисе Иннокентия Гизеля, 17 век, Лада, вернее, Ладо, упоминается то, как мать богов Леля и Палеля, то, как бог веселья и благополучия. Еще по одной версии, Лада и ее дочь Леля – те самые роженицы, которые сопровождали старика рода и отвечали за благополучие появления детей на свет, а затем, вместе с долей и недолей, за их дальнейшие судьбы. Причем мать покровительствовала замужним женщинам, а ее дочь – юным девушкам. Не исключено, что Леля, как и ее мать, симпатичный продукт кабинетной мифологии. Но почему-то хочется верить, что она действительно существовала, знаменуя зарю жизни, нежность и трепетную любовь. Недаром детей до сих пор ласково зовут лялечками. Доля и недоля – тоже сомнительные персонажи, которых, как и Ладу, часто считают плодом фантазии реконструкторов славянского мифа. Об этих божествах нам известно в основном благодаря достаточно позднему славянскому фольклору. Тем не менее, в некоторых изданиях утверждается, что изначально это могли быть помощницы Мокоши, божественные пряхи, ткущие нити людских судеб. У первой из них нить получалась тонкой, ровной, и жизнь человека шла удачно и спокойно. У второй нить неровная, узловатая, и тот несчастный, кому угораздило родиться под несчастливой звездой, был обречен мучиться всю жизнь, невзирая на все попытки как-то ее наладить. Такие персонажи есть во многих религиях, от древних греков с их мойрами до скандинавских норн. Часто в литературе о мифологии восточных славян встречаются имена Белобога, Чернобога, Мары, Живы и других богов. Но это все в основном заимствование у западных славян, балтов и южных славян. В источниках, рассказывающих о богах восточных славян, они не упоминаются. Мать сыра земля и ритуальные персонажи времен года. На одну воображаемую ступеньку ниже чем основные боги, стоят ритуальные персонажи, отвечавшие в основном за бытовые и сельскохозяйственные вопросы. Масленица, Ярила, Коляда и другие, символизировавшие все вместе цикл рождения и умирания природы. С пробуждением весны совпадало время Масленицы. Ученые предполагают, что изначально ее праздник приходился на день весеннего равноденствия и знаменовал собой границу между зимой и весной. Но с приходом христианства на это время наложился Великий пост, за которым следовал великий праздник – Пасха. А какой же праздник без застолья? Из-за этого Масленица превратилась в веселое действо с блинами, катаниями на лошадях, хождением по гостям и сжиганием чучела уходящей зимы. Весной в свои права вступал Ярила, Ярило, олицетворение весеннего плодородия, энергии и любви. Этакий молодой, да удалой синеглазый парень, с венком из весенних цветов на голове, разъезжавший на белом коне со снопом ржаных колосьев в левой руке. Его имя имеет тот же корень, что и слова «ярость» и «яркость». Также древний корень «яр» связывается с весной и годовым циклом. До сих пор идут споры, бог ли он или просто ритуальный персонаж, как и все символы времен года. На празднике в его честь Ярилу могли изображать одетые в белое парень или девушка. В Воронежской губернии парня, изображавшего Ярилу, украшали цветами, бубенчиками и колокольчиками. И под грохот барабана шествие, обходившее окрестные поля, трогалось в путь. Шуму и грому, а также весьма нецеломудренных песен и плясок было предостаточно. С окончанием правления Ярилы его куклу торжественно хоронили, закапывая в землю, и все затихало. До следующего года. Фольклорист Афанасьев писал о Яриле. Обрядовая обстановка, с которой праздновали Ярилу в разных местностях, указывает на тесную связь его с летними грозами, на тождественность его с дождящим Перуном. Опьянение вином, как символом бессмертного напитка богов, дождя, бешеные пляски, сладострастные жесты и бесстыдные песни, символы небесных оргий облачных дев и грозовых духов, напоминали древние вакханалии. За Ярилой наступал черед Купалы, отвечавшего за плодородие и богатый урожай. В венке из водяных цветов, купальниц, шел он по земле, неся в руках земные плоды. Как звали изначально персонажа, в честь которого устраивали праздники в день летнего солнцестояния, достоверно неизвестно. Имя Купала условное. Оно появилось в летописях достаточно поздно и относилось не к ритуальному персонажу, а к празднику, неразрывно связанному с водой. К этому времени на древние обряды, связанные с плодородием, календарно уже наложились церковные празднества в честь Иоанна Крестителя. Купала отмечался народом с размахом, с прыганием через костер, купанием на рассвете в реке и исполнением множества других обрядов, многие из которых носят явный магический оттенок. Чего стоит только вера в то, что в купальскую ночь зацветает любимый ведьмами папоротник. Наступившая осень знаменовалась праздником урожая, называвшимся осенины. Праздник рожениц, луков день и другие. Считалось, что в этот день заканчивается лето и начинается осень. Ранним утром женщины шли к ближайшему водоему встречать осенину, овсяным хлебом и киселем. Одним из обязательных условий было обновление огня. Старый гасился, а новый добывался с помощью трения дерева или выбивание искр с помощью кремня. С принятием христианства осенины слились с Рождеством Пресвятой Богородицы. Изначально же в этот день люди благодарили Мать Сырую Землю за проявленную к ним щедрость, посещали усопших и новобрачных, а затем устраивали пир на весь мир. Забавным обрядом в этот день были похороны мух или тараканов. Из репы или моркови вырезался гробик, куда укладывался трупик насекомого и с соблюдением всех обрядов захоранивался на ближайшем пустыре под причитание девушек. Этот обряд, видимо, преследовал несколько целей. Связь мира живых с миром мертвых. Насекомые, согласно некоторым поверьям, считались связными между этими двумя мирами. Своеобразная жертва земле и избавление от вредителей. Одна система ритуалов изведения домашних насекомых. Славянский и балканский фольклор. Мать сыра земля, как и у многих других народов, считалась супругой неба, матерью всего живого на земле. Из нее, то есть из глины и праха, были созданы люди, которые снова возвращаются в нее после смерти. С первым комом земли, брошенным на гроб, душа человеческая устремляется в небо, а ее человеческую оболочку мать сыра земля забирает себе. Но вот на землю ложился снег, наступал день зимнего солнцестояния, и в свои права до прихода весны вступал Карачун, несший мрак, холод и смерть. Совсем печальное время, если бы не Коледа, символизировавший новогодний цикл, в честь которого распевались особые песни-колядки. Трудно сказать, это был мифологический персонаж или просто персонифицированное воплощение новогоднего цикла. Молодежь, надев вывернутые мехом наружу шубы и закрыв лица масками-личинами, ходила по деревне от дома к дому, распевая обрядовые песни, в которых парни и девушки желали односельчанам добра и процветания в наступившем году. Те уже ждали посетителей с хлебом, пирогами и другими незамысловатыми лакомствами, которые кидали в заранее приготовленные колядовщиками мешки. Если же хозяева оказывались жадными и ничего не давали за колядки, то таких людей в ближайшее время ждали недород и прочие бедствия. Веселье било через край. Закончив обход, замерзшая и проголодавшаяся молодежь отправлялась к кому-нибудь в гости и устраивала пирушку или честно делила добычу. Обычай колядования сохранялся еще много столетий после принятия христианства. Чествование Коляды продолжалось все святки, с Рождества до Крещения. Считалось, что это действо обеспечивает людям процветание в грядущем году, а также изгоняет нечисть и болезни из села. Церковь боролась с этими обрядами, как и с другими проявлениями язычества. Церковнослужители, а на юге и дети, тоже ходили по селу, неся Вифлеемскую звезду, и, заходя в дома, исполняли тропарь и другие церковные песни. Это называлось «христославить». Часто в этом принимали участие и миряне, которых называли «славильщиками». Духи среди нас. Если христианские апокрифы, поучения против язычества и летописи – основные источники сведений о богах, то о духах мы узнаем из сказок, поверий, обрядов и примет. Если до Бога высоко, до царя далеко, то духи окружали человека в его повседневной жизни, полной забот и опасностей. Наши предки очеловечивали природу, которая таила в себе множество опасностей. И чем дальше уходил человек от родного порога, тем больше опасностей поджидала его на пути. От разбойников до русалок, грозящих защекотать беспечного путника до смерти. Чтобы защитить от злых сил семью и себя самого, хозяин при строительстве дома оснащал его всяческими оберегами от подпола до крыши. Защитную функцию исполняли узоры на одежде и на утвари, изображения оберегов на всех хозяйственных постройках и конской упряжи и так далее. Всех духов перечислять слишком долго, но на наиболее заметных стоит остановиться. Начнем, как это было принято в старину, от печки, то есть от самого уютного и основополагающего места в доме. Порядок в нем помогал поддерживать домовой, одно из самых благожелательных к людям низших существ. Конечно, если он был в хорошем настроении, если его никто не раздражал. Рачительным и чистоплотным хозяевам он помогал, но к нерадивым был строг и мог, осерчав, изрядно попортить им жизнь. Ломал и прятал вещи, пугал страшными звуками и делал много других проказ, на которые был большой мастер. Но если наладить с дедушкой хорошие отношения, следить за домом и оставлять домовому немного еды и молока, то он встанет на страже хозяйских интересов и прогонит пробравшихся в избу незваных гостей. На улице среди хозяйских построек жили дворовой, овинник и банник. Самым приличным из них был дворовой, который обычно не причинял хозяевам неприятностей, но мог выместить свое недовольство на домашних животных. Как и домовой, он умел менять облик, принимая иногда довольно странный вид, например, змеи с петушиной головой. Хозяйские запасы зерна и муки от пожаров и грызунов охранял овинник, пользовавшийся особой любовью незамужних девиц. По поверьям, он умел предсказывать будущее, и на Васильев день красавицы на выданье отправлялись к Авину, чтобы узнать свою судьбу. Считалось, что та, до кого овинник дотронется мохнатой лапой, обязательно выйдет замуж за состоятельного жениха. Чтобы задобрить овинника, ему приносили пироги, а кровью черного петуха обрызгивали углы Авина. Что касается банника, то характер у него был еще тот. Мог и напугать, и заставить поскользнуться, и камень бросить, и ошпарить, и отравить человека угарным газом. Хозяева делали все возможное, чтобы задобрить его, и после третьего пара уходили из бани, оставив мыло и воду в банной шайке, чтобы дать ему помыться. Если же баня сгорала, то на ее месте старались ничего не строить, поскольку место считалось нехорошим. Баня в старину считалась местом пограничным, где мир живых встречался с потусторонним миром. Сюда женщины уходили рожать, банную утварь было запрещено вносить в дом, а в баню нельзя было приносить иконы. В бане нельзя было креститься и мыться в православные праздники. Таким образом, эта постройка, в отличие от дома, продолжала оставаться местом языческим, магическим, колдовским. Недаром Баба-Яга первым делом отправляла пришедшего к ней добромолодца попариться в баньке. Более зловредным, чем банник, существом, с которым можно было столкнуться, не выходя из деревни, была чума, которую западные славяне прозвали «моровой девой». Высокая, изможденная женщина в белом саване, с растрепанными волосами, умеющая превращаться в разных животных — кошку, лошадь, корову или даже клубок пряжи. Брела она по стране и еще на подходе к деревне или городу начинала поражать людей своими стрелами, от которых не было спасения. Именно поэтому первыми заболевшими были чужаки. О ее появлении людей предупреждали петухи и собаки. Первые поднимали крик, но быстро теряли голос. Вторые выли и кидались на нее, разучившись лаять. Еще хуже обстояло дело, если люди выходили за деревенскую околицу из-под защиты оберегов. Там их ждали новые напасти. Поселения, как правило, возникали вблизи водоемов, где хозяйничал водяной, представавший перед людьми то в образе человека со звериными лапами, то в виде старика с зелеными усами, увешанного тиной, с левой полы одежды которого текла вода. Характер у него был скверный. Зимой хозяин вод спал у себя в подводном дворце, зато, проснувшись весной, устраивал паводки, заливая деревни и топя скот. Потом понемногу успокаивался и брался за обычные дела. Пас рыб и следил за порядком. Конечно, было бы разумнее обходить его стороной, но без воды жизнь человеческая невозможна. Надо и водички попить, и белье постирать, и семье помыться. Да и путешествовали в основном по рекам и озерам. Приходилось искать с водяным общий язык. Приносить в жертву черных животных и лить на воду масло, иначе рассердится и устроит наводнение, а то и под воду утащит. В подчинении у водяного были прекрасные девы-русалки, которые тоже не отличались особой добротой к людям. Да из чего им быть чуткими, да заботливыми? Ведь в них превращались утопленницы, умершие дети и те, кто отправился купаться без креста. Роковые красавицы могли защекотать неосторожного путника до смерти или утащить за собой под воду. Особенно опасными становились они во время русальных недель, зеленых святок. В эти дни красавицы в белых одеждах выходили из воды, водили хороводы, качались на ветвях деревьев. Помните, у Александра Сергеевича Пушкина русалка на ветвях сидит. Бегали по полям или, сидя на берегу, расчесывали костяными гребнями свои длинные русые волосы. Ближайшими русалкам по духу были мавки-навки, в которых превращались души умерших некрещенными или проклятых младенцев. С мавкой можно справиться, если ее перекрестить. Вид у них был не для слабонервных. Спереди человек, а сзади спины нет, и видны все внутренности. В поле людей поджидала полудница, воплощение полудня и возможного солнечного удара. Одетая во все белое, она оберегала хлебные поля, и горе тем, кто не боялся работать на них в самую жару. Могла шею человеку свернуть, а улегшуюся поспать на солнцепеке девицу позвать плясать и загонять до полусмерти. Говорят, что она утаскивала оставленных без присмотра малышей, а детей постарше заводила в высокие хлеба, так что их потом искали всей деревней. Но если полудница, хоть и причиняя много беспокойства, все-таки не стремилась нанести большой вред людям, то про лихо этого не скажешь. Наши предки представляли этот символ рока и злой судьбы в виде высокой, худой, одноглазой женщины, лежащей на ложе из человеческих костей. Встреча с ней была чревата потерей руки, а то и смертью неосторожного путника. Из-за своей подслеповатости она кидалась на людей, не разбирая, кто перед ней. Садилась на шею и мучила несчастных до смерти. До наших дней образ лихо дошел в основном благодаря фольклору. Например, русской народной сказке «Лихо одноглазая». Но исследователи этого самого фольклора предполагают, что у сказочного персонажа мог быть мифологический прототип. Немало недобрых существ поджидало людей и в лесу. Бойся, не бойся, а надо было заготавливать дрова, собирать грибы-ягоды или мед, а то и просто идти на охоту. Тогда, не в пример нынешним временам, леса кишели зверьем, в том числе и довольно опасным. Волками, медведями, рысями, лосями, кабанами, турами, встреча с которыми могла оказаться смертельной. Но не меньше, чем их, люди боялись встречи с Бабой-Ягой и хозяином леса Лешим. Как и его коллега Водяной, Леший на зиму ложился в спячку, а с приходом весны снова начинал следить за порядком. Для пущего эффекта то мужичком-боровичком прикидывался, то вырастал выше самых высоких деревьев. Опознать его можно было по излишней волосатости, горящим зеленым глазам и потому, что все у него было связано с нечистой левой стороной. Левая сторона одежды запахнута на правую, обувь поменена местами, на правой ноге левый лапоть и наоборот. Не то чтобы он ненавидел людей, иногда даже делал кому-то что-то хорошее, но четко стоял на страже интересов лесных жителей. Дерево живое срубишь, белочку ненароком обидишь, траву зазря потопчешь, и вот она, кара, испугает диким хохотом, заманит в чащобу, натравит зверье или будет кружить, не выпуская из своих владений. Чтобы спастись от его шалостей, надо вывернуть свою одежду наизнанку и обругать старика-лесовика самыми последними словами. Он такое не любит. О Бабе-Яге и Кощее Бессмертном мы поговорим в сказочной главе. А пока чуть задержимся еще на двух компаниях, чья иностранная родня, зомби и вампиры, стала очень популярна в последние десятилетия благодаря кино и литературе. Итак, знакомьтесь. Ночной ужас, навьи и упыри, вурдалаки. Чтобы с ними не столкнуться, лучше избегать ночных прогулок по кладбищу или пребывания в бане с полуночи и до первых петухов. Навьями издревле на Руси называли ходячих мертвецов. Люди, ставшие после смерти навьями, якшались нечистой силой, с помощью магии искусственно продлевали свою жизнь. Или наоборот. Сами сводили с ней счеты, занимались черной магией, оставили важное незаконченное дело или были похоронены в неподобающем месте с нарушением ритуалов. И хотя у навьев довольно много общего с зомби, они гораздо приятнее, если можно так сказать. Навьи помнят свое человеческое прошлое, самостоятельны, в отличие от мертвецов из «Игры престолов», неплохо соображают и иногда даже оказываются вполне приличными ходячими покойниками. Для защиты от них хорошо действует фраза «Чур меня!», металл, например, воткнутая в дверной косяк иголка, и обереги. Они скорее не исчадия ада, а души, заблудившиеся между мирами. Хотя, конечно, среди них нередко встречаются и законченные изверги. Упыри и упырицы – ближайшая родня вампиров, которые тоже любят испить крови. Считалось, что ими становились покойники, в которых через 40 дней после смерти вселялись злой дух или так называемые заложные покойники, то есть люди, умершие неестественной смертью, похороненные с несоблюдением ритуалов и так далее. По ночам они восставали из могил, чтобы испить крови спящих людей. Для борьбы с этими порождениями преисподней гроб выкапывали из земли И если покойника не коснулось тления, то ему в сердце всаживали осиновый кол, после чего тело предавали огню. Таким образом, подытоживая разговор о низших духах, можно сказать, что они олицетворяли страхи наших предков и были выразителями их житейского опыта. Правильно поступаешь, духи тебя не тронут. Пошел по кривой дорожке, а то и просто начал творить глупости. Работаешь на самом солнцепеке, ушел в лес, не умея в нем ориентироваться и так далее. Будешь наказан. Доходчиво и хорошо запоминается. Бог, черт и уточки. Практически у любого народа есть мифы о сотворении мира. Причем эти мифы всегда очень тесно связаны с природными условиями, в которых жил создавший их народ. Так, у скандинавов сотворение Вселенной во многом основано на столкновении огня и льда. А появлению на свет первых великанов способствовала гигантская корова Аудумла, которая вылизала их из покрытых инеем камней. По некоторым версиям, из ледяных глыб. Увы, нам почти ничего не известно о том, какими были мифы о сотворении мира у славян. Но в качестве утешительного приза мы можем познакомиться с версиями некоторых народов, населяющих Россию по сей день. Вполне возможно, что славяне рассказывали что-то подобное. Например, у народов финно-угорской группы, к которым относятся финны, карелы, коми, ханты, манси, марийцы, распространены мифы о том, что земля была создана из поднятых со дна Великого моря песка и глины. Причем часто в сотворении мира принимают участие птицы. Скажем, утка ныряет на дно и добывает песок для создания суши, или даже сносит яйцо, которое дает начало светилам и Вселенной в целом. А иногда в качестве демиургов, создателей, выступают два божества, олицетворяющих противоположности. Скажем, у марийцев это верховный бог Кугу-Юма и его злой брат Керемет. В более поздних пересказах этих мифов доброго бога обычно именуют просто богом, а злого — чертом. Если суммировать большинство легенд, то ситуация выглядит следующим образом. Земную твердь создал бог из пригорошни песка, поднятого чертом со дна моря. Трижды нырял тот на дно, но первые два раза не смог донести песок до поверхности воды, потому что либо нарушал божественный приказ и утаивал немного земли от Божьего ока, либо пытался при произнесении заклятия к имени Творца присоединить собственное. В конце концов, черт все-таки принес Богу землю, спрятав часть ее за щекой. Получив желаемое, Бог создал сушу, начавшую расти в разные стороны. Но земная поверхность недолго оставалась таковой, потому что заначка во рту черта тоже начала увеличиваться в размерах. Боясь божественной кары, вор бросился бежать, отплевываясь на ходу. В результате на земле появились горы, овраги и прочие погрешности рельефа. Спустя немного времени черт успокоился и, поняв, что наказание не последует, решил убить бога, чтобы забрать землю себе. Дождавшись, когда творец заснет, он попытался спихнуть его с края земли в морскую пучину. Но стоило ему чуть подвинуть Господа, как земля в этом направлении многократно расширилась. попытался подвинуть Господа в другую сторону. Та же история. Все кончилось тем, что завистливый черт то ли сам создал множество чертей, то ли подговорил восстать половину ангелов. Но Господу надоела излишняя активность его помощника, и он послал архангела Михаила, или Илью Громовника, прогнать черта вместе с его последователями с небес на землю. Битва продолжалась 40 дней и 40 ночей, и падали пособники черта с неба светлыми огоньками. А оказавшись на земле, превращались в леших, водяных и прочую нечисть. Потом на земле появились люди. У одних народов есть поверье, что они были сделаны из глины, камней и праха земного. У других, что из древесных чурок. Мужчина из дубовой, женщина из ясеневой. Инь и Ян русской мифологии. Мифы — это не только рассказ о законах природы. Это философия, гораздо более глубокая, чем мы можем представить, говоря о людях далекого прошлого. Речь идет о бинарности, то есть двоичности, одном из основополагающих принципов мифологии, который заключается в единстве двух противоположных начал. Такими друзьями-врагами могли быть, например, Стрибог и Дождьбог. Бог ветра, некоторые специалисты находят много общего между ним и Соловьем-разбойником, в котором видны черты демона бурной грозовой тучи. И бог тихого солнца, несущего тепло и свет. В целом, между божествами были поделены сферы влияния. Светлые создания не пытались вторгнуться в загробный мир, а темные отправиться на небеса. К сожалению, эта благостность не распространялась на подлунный мир, мир людей, ставший своеобразным фронтиром, где между небожителями и их антагонистами нередко случались стычки. Сюжет одной из таких битв между громовержцем и змеем лег в основу теории основного мифа, предложенной в 60-70-х годах 20 века советскими лингвистами Топоровым и Ивановым. Изучив огромный массив информации, они пришли к выводу, что сюжет змееборства свойственен всей индоевропейской мифологии. У индийцев в Ведах сражались повелитель небесного царства Индра и змееобразный демон хаоса Вритра. У греков – Зевс и Тифон. У скандинавов – Тор и Йормунганд. А первые мифы о битвах богов со змеями восходят вообще ко второму, первому тысячелетию до нашей эры. Это противостояние – символ двоичности мира. Светлое – темное. День – ночь. Огонь, вода, мужское, женское, правый, левый, земля, небо, порядок, хаос и так далее. Причем оно не статично. Светлое может стать темным и наоборот. К этим двум началам нельзя подходить с этическими мерками добра и зла. Их двойственность – топливо, двигающая вперед мир, не дающая ему замереть в неподвижности или сорваться в хаос. С громовержцем в русской мифологии вопросов нет. Это, конечно, Перун, с которым мы уже познакомились. Но что мы знаем о змее? Известный собиратель и исследователь русского фольклора Александр Николаевич Афанасьев считал, что миф о борьбе Перуна и змея зародился в процессе наблюдения первобытных людей за грозами. В их представлении дождевые облака – это небесные коровы, проливающие на землю свое живительное молоко. Змей пытается их похитить, и Перуну приходится вступить с ним в битву. С точки зрения явлений природы все ясно. Если гром и сверкавшие молнии были атрибутами Перуна, то клубящаяся черная грозовая туча, закрывавшая солнце, ассоциировалась у древних славян с огромным змеем, который был настолько могуч, что однажды проглотил солнце, в результате чего на земле наступила тьма. Чтобы вызволить светило, Перуну пришлось сразиться с небесным гадом и в страшном поединке одолеть противника. В этом мифе, по мнению Афанасьева и его единомышленников, наши предки поэтично рассказали о солнечном затмении. Впоследствии образы бога и змея трансформировались в былинные и сказочные образы богатыря и змея Горыныча. А с развитием и распространением христианства змею придали черты искусителя и приписали, например, способность посещать по ночам одиноких женщин. В другой раз змей перегородил своим телом течение небесных вод, и громовержцу снова пришлось вступить с ним в схватку. Таким образом, змей каждый раз похищал что-то, связанное с плодородием. Солнце, небесных коров, дождь и даже жену Перуна, богиню Мокош. Ставя людей на грань выживания, а громовержец возвращал украденное, не давая свершиться непоправимому. Считается, что миф о битве громовержца со змеем, укравшим небесных коров, появился с развитием скотоводства. Кроме невероятной мощи, змей мог извергать огонь, знал магию, разбирался в траволечении, был богат, как крес. В его сокровищнице хранилась даже живая вода. И лжив до мозга костей. Раскинув огромные крылья, он летал по небу, выше леса стоячего, ниже облака ходячего, рассыпая искры и выдыхая черный дым и пламя. Но особый страх вызывало его похожее на копье пылающее жало или, в другой версии, огненный язык. Со временем отдельные стороны характера змея стали настолько выпуклыми и самодостаточными, что зажили своей жизнью. Так, помимо примитивного хтонического чудовища, сражавшегося с богатырями, у лужичан, сербов, появился денежный змей, дарящий своим любимцам золото. Его коллегу белорусы прозвали «домовым цмоком». Он тоже был готов одаривать хозяев дома деньгами в обмен на еду. Змей не был бы таковым, если бы не обладал изрядной таликой коварства. Так, огненный змей в разных вариантах легенд умел превращаться в прекрасного юношу, перед очарованием которого не могла устоять ни одна женщина или девица. Если это не срабатывало, то он принимал обличие мужа или жениха своей жертвы, часто умершего. И несчастная была уверена, что любит и голубит своего возлюбленного. При этом жертвы змея быстро худели, то ли от тоски, то ли от переутомления, и либо понемногу сходили с ума, либо кончали жизнь самоубийством. Во избежание незавидной участи погибнуть от любви к змею, можно было попытаться прибегнуть к магии. В ряде исследований, в частности у Сахарова, приводится заговор от огненного змея, воспылавшего любовью к девушке или женщине. «Во всем доме сидела солнцева дева. «Не терем золотой!» — искала дева. «Не богатырь могуч из Ноугорода подлетал!» Подлетал огненный змей. «А броня не медяна, не злата!» «А ширинки на нем не жемчужины!» «А шлем на нем не из красного уклада!» «А калена стрела не из дедовского ларца!» «Полкан! Полкан! Разбей ты огненного змея! Ты соблюди девичью красу солнцевой девы!» Из-за Хвалынского моря летел огненный змей по синему небу, во дальнюю деревушку, во терем к деве. «Могуч, богатырь! Во малиновом саду камка волжская, а на камке дева мертвая, со живой водой, со лютой свекровью, со злым свекром. Убит огненный змей, рассыпаны перья по Хвалынскому морю, по сырому бору муромскому, по медяной росе, по утренней заре. А наехал злой татарин и узял в Аполлон солнцеву деву, во золотую орду, к лютому мамаю, к Онехристу бусурманскому, ко проклятому Бархадею. Змей — герой мифов почти всех народов, олицетворяющий собой мудрость и магию. В Мезоамерике он превратился в пернатого змея Кецалькоатля. В Китае — в мудрых разноцветных драконов. В Европе чаще всего выступал в виде гигантской крылатой рептилии, умеющей изрыгать огонь, основной функцией которой было отравлять жизнь представителям рода человеческого. Чтобы задобрить змея, который был к тому же повелителем вод, ему приносили в жертву коней, а до того — людей, которых топили в озерах и реках. Позже, когда нравы смягчились, стали топить соломенное чучело. Ну а в русской традиции роль змея, антагониста Перуна, играл Велес. О его возможном змеином облике уже говорилось ранее. Может быть, именно из-за неприязни Перуна и Велеса их идолы в Киеве были разведены по разным местам? В отличие от небесного Перуна, Велес тяготел к воде, и на холме у княжеских хором ему было бы некомфортно. Да и как тогда делить лидерство? Ведь по силе они почти равны. Сделаешь идола княжеского Перуна вровень с идолом народного Велеса? Громовержцу не понравится. Сделаешь фигуру скотьего бога меньше, чем громовержца? Как бы скот не передох. Пусть уж лучше стоят поближе к своим стихиям. Один к небу, другой к воде. Всем будет спокойнее. Теперь давайте посмотрим, насколько основной миф оказался живучим. Для этого пройдемся по сказкам и былинам. Взглянем на развитие образа героя и его противника. Или противников.